Потихоньку стал Остерман эти решения Госсовета в жизнь воплощать, а герцог Берон, как министр обороны, объявил о создании лейб-гвардии литовского полка. Пока без него на войну ушли, хотя чуть не 1000 желающих мелкопоместной шляхты уже в Юрмалу, где им строят казармы, прибыла, от Риги, откуда вышли гвардейские полки, до ближайшего прусского города Мимеля, куда они направились, около 300 километров. Да, время для похода выбрано не самое подходящее, уже началась осень, по ночам довольно прохладно и время от времени с неба начинают сыпать холодные и нудные осенние дожди, так не они войну начинали. Пруссакам приспичило, Балтийский флот уже по Мимелю отработал, Брехт специально выждал, пока это известие не пришло и только тогда двинул гвардию в поход. Береговая оборона полностью уничтожена, а батареи и форты со стороны Польши, откуда подойдут русские полки, обстреляны шрапнелью по возможности. В порту захвачены все прусские суда и корабли, даже небольшие рыбацкие баркасы, а весь порт, все портовые сооружения, перемешаны с землей. Припровожден в Ригу и один французский купеческий двухмачтовый кораблик. Турнули шведов, в том числе и два военных корабля. Постреляли, ограбили и ушли, не предъявив никаких ультиматумов. Вот поди бургомистр репу под париком белокурым чешет. Что это было, дескать? Пусть чешет. Шли, хоть и по грязи, спорой 300 верст Брехт надеялся за неделю преодолеть. Через неделю получит пруссак ответ на свой вопрос. Это Фридрих Вильгельм думает, что Данцик, находясь между двумя кусками Пруссии, в невыгодном положении. На самом деле все наоборот. Это Мимель и Кёнигсберг находится очень близко от Риги и Митавы. От Митавы или Бавы, так совсем рукой подать. А с Берлина гнать припасы и пехоту до Мимеля, это настоящий квест, да еще в распутицу. Про артиллерию, особенно тяжелую, где нужны здоровущие кони, и говорить нечего. Все войны выигрывают не генералы и даже не школьные учителя, фраза неверно приписывается Бисмарку, на самом деле профессор Оскар Пишель, их выигрывают снабженцы. Логистика, бог войны. Кстати, нужно в виде репараций потребовать с короля солдата тяжеловозов. Событие 11. Тактика нет, любители обсуждают тактику. Профессиональные солдаты изучают логистику. Том Кленси. Дикая дивизия Ивана Остермана двигалась пешим строем. У преображенцев только были все офицеры на лошадях, а так если все 7000 в пропорциях с преображенской ротой сравнить, то совсем нерадостная картина получалась. И обоз для 7000 человек получился куцей. Всего 40 телег, на каждой примерно по 500 кг груза, итого 20 тонн. Пару дней и нет того продовольствия. Все, встала армия и поход, толком не начавшись, закончится. На самом деле все не так плохо. Герцог Берон через посольство в Праге передал Ивану Ивановичу Остерману инструкцию, которую тот и постарался скрупулезно выполнить. Весь маршрут от Козела до Шверина был разбит на кусочки длинной примерно в 30-40 верст. И в каждый конечный пункт такого отрезка пути барон Остерман отправил каптенармусов и квартирмейстеров. Не по одному, два человека, а целых два десятка. Тут Берон, надо отдать ему должное, не полным кретином оказался, если в несколько десятков этих привалов сразу отправить по 20 человек, то вся армия козельская кончится. Министр придумал умнее. Этих снабженцев посадили на лучших лошадей. Всего их получилось 5 плутонгов, и они работали по очереди. Приходит армия в Прагу, а там уже оборудован лагерь близ города и варится каша и фураж для лошадей, заготовленные продукты на день припасены. Рано утром этот плутонг каптенармусов снимается и мчит, минуя следующие 4 выбранные места для ночевки, в Дрезден. И там опять оборудует лагерь, дожидаясь подхода дикой дивизии. Маршрут намечен вдоль Эльбы, в которую вскоре после Праги впадает Влтава. Следующим пунктом остановки каптенармусов этого плутонга намечен Виттенберг, потом Магдебург, самый короткий переход всего около 100 верст. Здесь козельская армия должна встать на двухдневную остановку для приведения себя в порядок, закупку обуви или другого пришедшего в негодность обмундирования, и отсюда отправит домой вверх по Эльбе заболевших. Но в Магдебург, тоже заранее, генерал Шпигель отправил несколько офицеров, чтобы те попробовали нанять наемников. Много не надо, сотню, чтобы восполнить убыль от болезни и дезертирства. Иван Карлович отлично понимал, что многие добровольцы, столкнувшись с суровыми буднями длительного пешего перехода, разбегутся. Энтузиазм весь проходящий. Так и оказалось. К Магдебургу из 7089 человек, вышедших из Козела, через 10 дней добралось только 6700 с хвостиком человек, белее 300 отсеялось, при этом больными всего 5 десятков. В окрестностях Магдебурга на берегу Эльбы лагерь простоял не 2 дня, как запланировали, а 3. При этом даже повоевать пришлось. Из Потсдама нагрянула рота пруссаков во главе с полковником фон Штольцем, и они захотели дикую дивизию рекрутировать и отправить в Польшу, отбивать у русских Данциг. Получилось весело. Командир роты преображенцев майор князь Петр Иванович Бабичев дал команду своим пруссаков разоружить, а те почему-то решили сопротивляться. Преображенцам на помощь пришли дуболомы и сила солому сломила. Человек 20 пруссаков вместе с визжащим больше других полковником убито, еще 50 покалечены или ранены, и больше 100 пленных. Пока Шпигель прибыл к месту разборок, все уже было сделано и ничего не воротишь. Князь Бабичев на созванном срочно совете предложил прогуляться до Потсдама и навести там порядок, чтобы тараканы свое место знали. Тут всего 100 верст, и они нас точно не ждут. А сколько там всего интересного можно реквизировать для нашего войска? Подкручивая роскошные усы, майор ткнул в карту пальцем и оглядел воинственно собравшихся. Еле-еле Ивану Карловичу и Остерману удалось успокоить этих вояк. В Потсдаме может несколько полков оказаться и точно есть артиллерия. Да и не было приказа с Пруссией воевать. Вы забыли, господа, мы идем в Шверин, восстанавливать справедливость. В результате пленных передали представителям городского совета Магдебурга в обмен на 20 лошадей. Передали в костюме Адама, все, что у пруссаков было из формы, оружия и припасов реквизировали в пользу подвергшихся необоснованному нападению, в том числе козельцам досталось и 20 лошадей. Следующий кусок пути был последним вдоль Эльбы. В Виттенберге река поворачивала на запад в сторону Гамбурга, а им нужно на север. Отсюда до Шверина по хорошей дороге осталось всего 100 верст, даже меньше немного, но ее также разбили на 5 участков. Во-первых, нужно прийти в город в приличном виде, потому последний кусочек пути был всего в 10 верст, а во-вторых, нужно было выслать разведку в столицу герцогства и узнать, что там происходит. В герцогстве очень сильно рыцарство, по существу герцоги там власти не имеют. Именно поэтому отец Анны Леопольдовны и был изгнан из своих земель. Хотел стать настоящим правителем, а не куклой в руках рыцарства. Набрал долгов, истратил деньги, заложил соседям кучу земель и ничего не добился, кроме сопротивления всех сословий. Остерман рассказал генералу Шпигелю план, который прислал ему брат. Не силой на трон принцессу усадить, а договориться с Ландтагом и Советом рыцарства и путем предоставления временных льгот сначала просто занять пустующий трон, а потом идти по пути Козеля и Курляндии. Расцвет экономики позволит власть упрочить, а потом и прибрать рыцарство к рукам. Деньги всех и всегда делают менее воинственными. Тем более, если поманить их морковкой в виде Висмара и Штетина, да и Рюгена. Этот анклав Швеции на материке через море защищать шведам будет очень непросто. Русский флот уже гораздо сильнее шведского, а завоевать земли, с немецким населением не сильно любящие шведов, когда те оторваны от снабжения, не так и тяжело. К тому же воевать шведам придется на 2 фронта, при малейшем неверном шаге Финляндия будет оккупирована. Событие 12. Впредь будут воевать не армии, а учебники химии и лаборатории, а армии будут нужны только для того, чтобы было кого убивать по законам химии снарядами лаборатории. Любители говорят о стратегии, профессионалы говорят о логистике. А Марен, Брэдли, Иван Яковлевич Брехт в Клайпеде был давным-давно, году то ли в 1983, то ли 1984, ничего не предвещало развала Советского Союза. Тишь да благодать, мир, дружба, жвачка. В городе было преимущественно русское население, а литовцы, хоть и с прикольным акцентом, на русском разговаривали. Был в санатории, и там в субботу предложили записаться на экскурсию. Чего в корпусе средней паршивости с маленьким телевизором в холле и ужасным видом из окна на внутренний дворик с помойкой делать. Тем более, что в соседнем корпусе шел ремонт и прямо под окнами орал компрессор и долбились отбойные молотки. Записался и не пожалел, словно в Европу попал. Клайпеда, до 1918 года бывшая Мимилем, походила, особенно в центре, на обычный европейский, даже все же немецкий город. Кирпичные здания с черепичными крышами, высокие шпили лютеранских соборов и прочих кирх. А еще гид выдал интереснейшую историю, которую в школьных учебниках не найдешь. Насколько это правда, черт его знает. Историю всегда пишут победители. Но история интересная. После победы Антанты, Мимиль был отодран от побежденной Германии, объявлен вольным городом под протекторатом Антанты и земли, и городки еще вокруг тоже собрали, и целый край получился ничейный. Франция, как одна из стран Антанты победившей, ввела туда войска, целых 200 человек морских пехотинцев. Ну, и жили себе не тужили. Понятно, что в это время, чтобы ущемить Россию с большевиками, страны Антанты усиленно создавали на обломках Российской империи новые государства. Польшу, Латвию, Литву, Эстонию, Финляндию. Бог с ними, с остальными, там у каждой своя интересная история есть. Про Клайпеду рассказывала тетенька с серьезным акцентом и внешностью Мэри Поппинс, Андрейченко. Там, сейчас уже не вспомнить точно когда, но Литва захотела Клайпеду к себе присоединить. Там даже несколько тысяч человек литовцев в Мимиле жило, но они себя литовцами не считали. Ну, это, как русские и украинцы, язык в целом похож. Считали они себя мимилендерами. Литовцы собрали со всей страны 300 полицейских, обозвав из восставшим народом, и отправили их двумя колоннами с севера и с запада захватывать Мимиль. 200 французов несколько дней вели уличные бои с повстанцами, потеряли убитыми пару десятков человек и отступили в порт. И тут англичане с французами подогнали к городу несколько кораблей и высадили большой десант. Но чего-то у них не заладилось. Понесли потери, а из города переодетых полицейских выбить не смогли. И тогда выдвинули Литве ультиматум. Дальше странно. Не потребовали убраться, а то, мол, расчехвостим вас нафиг, а признайте автономию края и разрешите свободный транзит в Польшу. И черт с вами, владейте. Ну, так себе ультиматум. Перепуганные литовцы приняли ультиматум, и Мимильский край вошел в состав Литвы. Дальше не сильно интересно. Тогда в 1983 или 84 году у Ивана Брехта даже гордость за литовцев организовалась. Урвали у проклятой Антанты для СССР земли, и 300 полицейских, как 300 спартанцев, держали город против орд англо-французских, знай наших, тогда все нашими были. Еще Гитрос сказал, что во время Семилетней войны, город России был захвачен и 5, кажется, лет был в составе Российской империи, а горожане принесли клятву там какую-то Елизавете, а потом Петр III подарил город, как и еще кучу городов Фридриху, побитому великому. Тут такого не будет. Петр сейчас воспитывается в семействе герцога Берна и потихоньку в русского мальчика превращается. И любви к Фридриху у него не возникнет точно. Пацаненку всего 5 лет. Что с ним делать дальше, Брехт пока не решил. Он поставил на Анну Леопольдовну. И, как и в реале, хотел выдать ее замуж за своего старшего сына Петра, который будет императором, консортом. В реале так себе воспитал Берон парня. Не годился в императоры, да еще позволил выбирать Анне Иоанновне, и она за придурка Антона Улиха, герцога Брауншвейг-Люнебургского, вышла замуж, да еще спуталась с посланником Марицем Линером. Может, и Иван VI Антонович от него. Так что Елизавета правильно сделала, что его к трону не допустила. Сейчас и Анну Леопольдовну герцог Берон по-другому воспитывает, и Петра своего тоже. И выбирать какого-то нищеброда Брауншвейгского он точно никому не позволит. Даже если, что маловероятно, Анхин взбрыкнет, то этот Антоша просто не доедет до Риги. В дороге апоплексический удар его хватит. К Мимилю лейб-гвардия подошла с севера. Шли через Либаву, заодно отметившись в очередном городе Курляндии. Брехт весь его облазил, чтобы определиться, чего тут можно развивать, как поднять экономику. Выходило так себе. Маленький портовый городок, еле-еле сводящий концы с концами. Есть небольшая верфь, которая ни шатка ни валка строит рыбацкие корыта, и есть небольшой заводик, фабрика братьев Штоль, по производству кирпича и черепицы. Его уже по приказу Брехта выкупили у немцев и расширили немного. Новые корпуса построили, чтобы продавать продукцию по всей Курляндии. В 1698 году в городе произошел разрушительный пожар, который практически уничтожил и город, и порт. Прошло 35 лет, но толком городок никто не восстанавливал. Даже сейчас еще среди новых домов торчат остовы сгоревших. «У вас есть план, мистер Фикс?» – спросил сам себя, покидая городок, Иван Яковлевич. «Нет, у меня нет плана, мистер Фикс. Хотя, порт есть. Хоть морское училище, что ли, организовать, и рядом школу гардемаринов. Это не сильно подстегнет экономику города. Ну, хоть что-то. Стоп, а что, если шпроты начать выпускать? Жестяные банки, непозволительная роскошь, хоть сделать и возможно, а вот в стеклянных банках вполне возможно выпускать. Нужна резина на прокладке, ну ничего страшно. Столько одуванчиков можно вырастить, а потом и наладить транзит из Южной Америки. Как-никак, а Португалия, а, значит, и Бразилия сейчас дружеская страна. Будет проблема со стойкостью резины против масла. Но как-то же в мире позже эту проблему решили. У него собраны и продолжают собираться со всей Европы химики. Должны решить эту проблему. А начинать нужно со стекольного завода. Мимель встречал армию дымом пожарищ. Адмирал Сиверс перестарался. Глава 5. Событие 13. А мы бросаем скуке вызов. Потому. Жить на свете без сюрпризов невозможно никому. Брехт не знал, было ли это в реальной истории. Скорее всего, было, так как в той стороне он начудить еще не успел. А его прогрессорство в Европе не могло повлиять на ту часть мира. Там об этом еще и не знает никто. Плюс время необходимое, чтобы туда-сюда скататься. Одним словом, за 3 дня до выхода в поход по принуждению Фридриха Вильгельма к миру в Ригу привезли 2 человек. Беринг прислал посылку и первую весточку. Из сопроводительного письма выходило, что вторая камчатская экспедиция почти провалилась. Из 2 отправленных судов с припасами и переселенцами добрался только 1. При этом в таком плачевном состоянии, что проще на дрова пустить, чем отремонтировать. Второй фрегат потерялся где-то в районе Индии. В Макао, по договоренности, моряки подождали своего менее везучего собрата 2 недели, но никто не появился и не дал о себе знать. Тогда фрегат тронулся вдоль побережья на север, но вскоре береговая линия круто повернула на юго-восток. Не имея точной карты, моряки под командованием капитан-командора Фридриха Ниссена, очередного датчанина на российском флоте, обогнули Корею, как выяснилось потом, и пройдя мимо каких-то островов в вечном тумане, попали в Охотское море, где и нашли свою гибель почти. В разыгравшемся шторме фрегат «Святой Петр» выбросило на рифы, и он получил серьезные повреждения по левому борту ниже ватерлинии. При этом погибло больше 20 человек, смытых за борт или захлебнувшихся в трюме. Спас отлив, вода ушла, а вскоре и буря утихла. До прилива кое-как заделали 2 пробоины и откачали из трюма воду. Почти все продукты, что везли с собой в Охотск, были испорчены морской водой, а ведь за них в Макао было настоящим серебром заплачено. С рифов при приливе удалось сняться, но одна из заплат при этом повредилась, и в нее в трюм снова стала заливаться вода. Так, непрерывно откачивая воду и пытаясь идти галсами против практически встречного ветра, Святой Петр почти месяц добирался до Охотска. И снова не повезло, уже виден был берег и небольшая верфь, как снова налетел сильный ветер и началась буря. Не в одно мгновение, погода портилась уже 2-й день, но, чтобы так резко от сильного ветра и вдруг буря, капитан-командор Ниссен не ожидал. Паруса убрать не успели, и грот мачта, поврежденная в тот злополучный шторм, не выдержала и сломалась, при падении, переломив фок мачту, которая тоже уже была стрещена и кое-как подремонтирована. В результате капитан принял решение выбрасываться на берег. В этот шторм еще 13 моряков погибли, смытые за борт, и 7 было покалечено при падении с мачт на палубу, когда те сломались, а в трюме потонули все свиньи, купленные в Макао, и 10 переселенцев. Брехт чего-то подобного и ожидал. Помнил из реальной истории, что освоение Дальнего Востока давалось России непросто, и корабли так себе, и команды неопытные, и капитаны в тех местах никогда не бывали. А главное, погоды в Охотском море не располагали к увеселительным походам. Дальний Восток собирал обильную дань человеческими жизнями за открытие своих тайн. Линии на создаваемых с нуля картах рисовались кровью моряков. О самой экспедиции Витуса Беринга кратко сообщалось, что строились 3 малых и 2 больших корабля. 3 малых почти готовы, и капитан Мартин Петрович Шпанберг готовится к выходу в море. Путь его лежал в Японию загадочную, через призрачную землю Жуана да Гамы. Иван Яковлевич, отправляя 2-ю камчатскую экспедицию, выслушал столько просьб академиков, особенно Жозеф де Лиль приставал, обследовать землю новую просил. Он же настоял, чтобы Беринг взял с собой и другие карты. Это виды земли Иеза, какой она должна открыться с моря. Тут же были написаны названия разных местностей земли Иеза, указаны якорные стоянки, заливы и даже исчислены морские глубины. Брехт точно знал, что ни той, ни другой земли там нет. Непонятна ему была цель, что себе академик поставил. Просто ввести русских в заблуждение, что осложнить им открытие Японии. Или это такой ход конем, типа нарисовать всякую хрень, и если там вдруг что-то найдется, возопить на весь мир. Я же говорил, был правда и еще один вариант, просто свою значимость показать герцогу выскочки. Тем не менее, карты с указанием этих земель Брехт передал Берингу и Шпанбергу, пусть поищут и докажут всему миру, что русские моряки, ну, ладно, российские, не хуже остальных и могут, как наносить земли на карты, так и стирать их оттуда. Брехт двух доставленных азиатов осмотрел и опросил. Вообще, Беринг, молодец, он приставил в сопровождении к этим двоим одного камчедала, постоянно проживающего в Охотске, и дал тому задание на пути в Москву обучать неизвестных рыбаков русскому языку. За год с лихвой пути из Охотска в Москву, а потом в Ригу, Петр, как обозвали аборигена, если не сделал из попутчиков полиглотов, то старался точно. Японцы, а это из расспросов вынес Иван Яковлевич, страшно коверкая слова, говорили по-русски, а Петр этот уверял, что язык коряков они еще лучше теперь знают. Сам же он освоил их язык, и теперь может служить переводчиком. Японцы были как из фильма про семь самураев, маленькие, косматые, страшные, и все время кланялись. Карт рыбаки не знали и географии тоже. Из наводящих вопросов Иван Яковлевич сумел только понять, что они с юга острова Хоккайдо и снабжают гарнизон, расположенный в небольшой крепости, рыбой. Брехт на самодельной карте примерно нарисовал их путь, так-то несколько смущала его протяженность этого маршрута. Чтобы из Саппоро, скажем, доплыть до Охотска, это нужно несколько недель на рыбацкой лодочке, а то и пару месяцев. И при этом обогнуть с востока весь Сахалин необходимо, да еще пройти проливом Лаперуза, не поняв этого, верилось с трудом. Больше это на разведку походило, но взглянешь на этих разведчиков нестриженных, и эта версия тоже становится маловероятной. На всякий случай, разведчики они там или в самом деле рыбаки, Брехт решил оставить их жить в Риге. Слишком много знаний они за эти полтора года накопили. Товарищем Иван Яковлевич сам лично купил на рынке двух девок в жены. Выбирал повыше для прикола. Обе девчины были местными с Риги. Курши. Куршавки. Латышки. Пусть будет. Герцог Берон велел флотским построить им дома и выдать по хорошей рыбацкой лодке. Живите, размножайтесь и учите русский. Через год пообщаемся. Не до японцев было. Тут шведы засуетились. Немцы данцы осадили. Подождет Япония. Там, насколько помнил историю Брехт, сейчас период самоизоляции, и в ближайшее время ничего интересного не произойдет. Хоккайдо, да, скорее всего, чтобы в будущем Российская империя не имела проблем с этим азиатским тигром, остров нужно забирать. Но сейчас ни сил, ни средств для этого не было. Вот придут 6 кораблей второй экспедиции в Охотск, и начнется освоение Америки. Потом можно будет и о Хоккайдо подумать. Сейчас в Риге начали ремонтировать 6 линейных кораблей, захваченных у французов. И Иван Яковлевич дал команду готовить третью экспедицию. Опять куча денег. Хорошо бы не на ветер, пока статистика так себе. Из двух посланных кораблей дошел 1,5 переселенцев и команды, а сама экспедиция Беринга, первоначально имеющая численность в 600 человек, за время пути почти уполовинилась. Из-за чего так медленно и строит кораблики в Охотске. И самое плохое, что вместе с пропавшим кораблем пропали и паруса, и канаты, и якоря для оснащения строящихся кораблей. Да, оба фрегата были снаряжены одинаково, на обоих были и якоря, и парусина, и канаты, но прибыл-то один, и, значит, всего попало в Охотск в 2 раза меньше, и сам корабль не годен больше для исследований. Разве пойдет на запчасти и тем самым хоть чуть ускорит строительство кораблей для исследования Америки? Событие 14. Прятаться в укреплении от пушек я считаю недостойным воина. Меч – вот оружие мужчины. Исмаил и Шахиншах Азербайджана и Ирана. Немцы – они чокнутые на всю голову. Когда лейб-гвардия подошла к Мемелю, то гарнизон почему-то решил, что они бессмертные терминаторы из ртути сделанные, открыли ворота и стали выходить в чисто поле. Единственное оправдание их действиям могло быть только то, что русский флот уничтожил все артиллерийские батареи на стенах, как со стороны моря, так и со стороны Курляндии с Польшей. Отсидеться на стенах не удастся, гвардия подошла с орудиями и перебьет их издали. А так, решили их командиры, они построятся в стройные шеренги и начнут убийственную прусскую штыковую атаку, которую не смогут сиволапые русские крестьяне сдержать. Возможно, наверное, не так чтобы уж совсем. Брехт допускал, что при прочих равных, пару полков пруссаков и побьют пару полков обычной слабо подготовленной и хреново вооруженной российской армии. Стоит там полк где-то в Казани, и офицер и солдат, кроме красивого прохождения перед начальством, ничему не учат. А герцог Берон еще и пороха не дает для тренировок, весь идет на гвардейские полки и те, что около границ расквартированы. Вот, против поры казанских пехотных полков 2 полка, что вышли из Мимеля, были бы грозной силой. Только тут были не казанцы и даже не мариупольцы. Здесь стояли гвардейские полки, которые одну успешную кампанию только что прошли, и полков было 4, да еще 2 из них 4-батальонного состава. Против 3,5, примерно, тысяч пруссаков стояло чуть не 14 тысяч. Против 30 полковых легких пушек, калибров 60-100 мм, 3-фунтовки, 6-фунтовки, располагалось 8 полноценных бомбардирских рот. Из них 4 были оснащены 16-фунтовыми единорогами, и даже одна рота новенькими с иголочки, точнее, только с завода Ковровского, 2-пудовыми единорогами. А там калибр все же 245 мм, и к ним в достатке наделали и шрапнельных гранат, и картечных. Никто каменным дробом стрелять в пруссаков не собирался. Прошли те заповедные времена. Немцы вышли как на парад, со штандартами, барабанами, гобоями и впереди батальонов с горсткой офицеры на конях. Точно фильм про второго «Терминатора» им показали в клубе на днях. Бам в него из дробовика, а образовавшаяся дырка в половину груди зарастает сразу, и неистребимая прусская пехота прет дальше. Князь Багратион, который сейчас командовал выведенными в отдельную команду 30 егерей с длинноствольными штуцерами и пулелейками под пулю Питерса, получил от Брехта команду, и не дожидаясь, пока пехота рванется в самоубийственный штыковой бой, посмотрев на Брехта и получив кивок, взмахнул рукой. Для этих штуцеров Иван Яковлевич специальные сошки разработал, треногу такую, как у Теодолита, что всякие строители в будущем применять будут. С нее гораздо лучше получается, устойчивее конструкция. Бабах. Расстояние примерно 500 шагов между передними рядами противников, и мимельцы, увидев облачка дыма, даже улыбнуться успели. Дескать, русские Иваны опрудились от страха и бьют их пищали от страха, ясно же, что пули не долетят. Долетели, и несколько офицеров, горцующих перед своими батальонами на коняшках, попадали в грязь. Стреляли не для того, чтобы нанести непоправимый урон пруссакам, стреляли, чтобы дать попрактиковаться снайперам. Поверить в свои силы бойцам надо, опыта опять же набраться. Им скоро отправляться на Кавказ. Надир уже несколько раз присылал посланцев. Хочет, чтобы русские ушли за Куру без боя, и за это он согласен с Портой вместе с гиурами повоевать. Наивный кызылбашский юноша. Чем все это закончится, Брехт отлично знал, и генерал-ландшеф Василий Яковлевич Левашов, командующий русскими войсками на Кавказе, в том числе и низовым корпусом, получил приказ тянуть время, обещать, задабривать подарками и говорить, что из Риги должен приехать на переговоры сам герцог Берон. Там, мол, в России все в принципе согласны, только боятся лицо потерять, вот и тянут немного время. Опять же, войнушка там только закончилась победоносная, нужно захваченные земли освоить и к войне с турками подготовиться. От своей затеи просто пристрелить Надира и восстановить в Иране законную слабую власть в лице Тахмаспа-2 Иван Яковлевич и не думал отказываться. Снайперы тренируются, винтовки делаются все более длинноствольные, а Александр Багратион спит и видит, как своего мучителя угрохает. Снайперы стащили с треноги штуцера и стали перезаряжать, а в это время рявкнули русские орудия. При этом стреляли шрапнелью не только 2-пудовые единороги, но и 16-фунтовые. Для них тоже немного шрапнельных гранат изготовили. Понятно, что 8 кг и 32 – это разные по мощности гранаты, но раз нет других, не успели отлить новые, то быстрее немного гранат изготовить, чем ждать, пока орудия отольют, обработают и отстреляют, мало ли где скрытая трещина замаскировалась. Бабах. Вся русская армия окуталась дымом. Бабах. Через 2 минуты по орущим немцам прилетело снова. При такой плотности огня и плотности построившихся в каре пруссаков там ужас ужасный настал. Третий залп делали уже вслед бегущей толпе, которая даже ружья побросала. У ворот, через которые мимельцы только что выходили стройными рядами, началась давка, и наводчики не преминули этим воспользоваться. Четвертый залп был направлен именно туда. Взрывающиеся на высоте около 30 метров над землей гранаты высвобождали 2-сантиметровые свинцовые шарики, которые, разлетаясь, убивали и ранили пруссаков сонями. В воротах не просто пробка образовалась сразу, а настоящая баррикада из мертвых и раненых. А люди лезли на эту гору из человеческих тел и лезли. Бабах. Теперь из малокалиберных полковых пушек ударили по тем, кто думал, что они умнее других, и бросились на восток в предместье. Здесь обычные картечные гранаты, и калибр игрушечный, чуть больше тех гранат, что гренадеры вручную кидают, но бежали сотни обезумевших людей плотной толпой, и даже эти маленькие гранатки собирали обильную жатву. Да, мать ее, на самом деле артиллерия, бог войны, злой бог. Событие 15. Я стреляю по цели, как будто вручную вбиваю пули. Рене Фонг, отставить стрельбу, отставить. Густав, Александр, Семен Андреевич, отставить, сказал, остановите этих упырей. Даже горло сорвал, и плюнув, отвернулся от всего этого. Пока вестовые добрались до всех батарей, пока выяснили, что у некоторых уже заряжены орудия, не пропадать же добру. В общем, от того момента, как Иван Яковлевич решил прекратить избиение пруссаков, до того, как геноцид прекратился, чуть не четверть часа прошла. Рявкали огромные единороги, бухали 16-дюймовки и подтявкивали мелкие полковые орудия. А еще и забыл он вовремя Багратиона остановить, и пусть редко совсем, но отправляли пули питерсов солдат и офицеров Мимильского гарнизона снайпера сводной команды. Раз 7 точно успели выстрелить, и если учесть, что на то они и снайпера, чтобы не сильно мазать, то человек 100-150 в Волхолу отправили. Вон над головами полоска опыта насколько удлинилась. Грустные шутки в голову лезут что-то в последнее время, должно быть, устал воевать. Третью жизнь смерти сеет, десятками, сотнями и тысячами даже, вот как сейчас людей убивает. И ведь ничего эти солдатики ему не сделали. Вышли защищать свой город, семьи свои. Рычание орудий прекратилось, лучше не стало. Со стороны города несся гул. Все же 500 шагов, это прилично, и отдельных голосов не слышно. Потому, стоны и крики раненых слились в общий надрывный какой-то гул. Их правнуки не придут на нашу землю, не выстроят кольцо блокады вокруг Ленинграда и не погибнет более миллиона мирных жителей. Соберись, пруссаки, вечные и непримиримые враги. Чтобы сделать их не врагами, а друзьями, есть только один способ. Нужно, чтобы все немцы были в составе Российской империи. Все. И тогда даже англичанка против такой силы гадить не сможет. Опасно гадить против ветра. А уж против сильного ветра и вовсе не стоит. Сам себя всегда уговоришь. Всегда правильные аргументы найдешь. Князь, твои бойцы по офицерам стреляли, знают, где они примерно находились. Разбей на пятерки, пусть пройдутся по тем местам. Нужен живой офицер, чтобы допросить. Нужно же понять, кто там у них сейчас главный, с кем переговоры о сдаче города вести. Глава 6. Событие 16. Успех – это способность переходить от одной неудачи к другой без потери энтузиазма. Уинстон Черчилль. Победа любит подготовку, старание, заботу. Амат Вицтериацурам. Латинские пословицы и поговорки. Мимиль комендант с городским советом сдали без боя. В смысле, не закрыли ворота, и не стали со стен штурмующие русские полки обстреливать и кипятком их поливать. Иван Яковлевич нашел среди сдавшихся и раненых пару полковников, оберстов и, перевязав, отправил в город с предложением сдаться. «Вы там объясните начальникам своим, что никто стены штурмовать не станет. Мы просто забросаем город из пушек гранатами, есть и зажигательные. Просто уничтожим всех жителей, и в плен брать не будем, пока последний не умрет. Будем стрелять, а после даже хоронить не будем. Будете все лежать и разлагаться, а вороны и чайки будут у вас глаза выклевывать. Женщины, дети пострадают. Нужно это вам? Сейчас сдаетесь, выносите из города все оружие, до последней пики и живете дальше долго и счастливо. Войну с Россией начал ваш король. Как война закончится, и он запросит мира, так мы сразу и помиримся, так что помирать вам не стоит». Полковники оба два глазами сверкали, но в полнакала. Они, если на победу и не рассчитывали, то дорого продать свои жизни и отстоять этим город от варваров, точно надеялись. А теперь что? От двух полков осталось пару рот, а если раненых добавить, то пара батальонов. Сколько, правда, из тех раненых выживет, еще неизвестно. Их еще откопать в этой мешанине надо и помощь оказать. Запас йода небольшой и спирта для обработки ран привез с собой медицинский батальон, вновь сформированный, но сильно расходовать их жалко, вдруг Фридрих Вильгельм не угомонится, и война эта ненужная сейчас затянется. Офицеры ушли, пошатываясь, в город, и через пару часов вышли городские власти из северных ворот города с белым флагом и ключами от города. Брехт не собирался воплощать на практике все угрозы. Уж полностью уничтожать жителей Мимиля точно. Только штурмовать стены и терять людей не собирался тем более. Попытался бы высадить ворота гранатами и обстрелять стены шрапнелью, и все же принудить защитников к сдаче, но обошлось. Лейб-гвардия зашла в город и стала помогать извлекать раненых из груды тел, Герцог Берон велел бургомистру организовать доставку льняных тканей и хлебного вина. Санитары и доктора из медицинского батальона принялись за работу, преображенцы вошли в город и стали контролировать сдачу и вывозку из города оружия, а сам Брехт с егерями проехал в ратушу, по дороге заглянув в порт. Что можно сказать? Адмиралы российского флота хлеб с маслом едят не зря. В порту находилось два остова обгоревших и несколько лодок. А так, пустота, вдоль причалов плавал всякий мусор и обгоревшие доски, и все. Один из самых больших и богатых портов Балтики сдулся, и не скоро теперь восстановит свое доминирование, а может и вообще никогда. Перетекут контакты и контракты в Либаву и Ригу. Даже Санкт-Петербургу немного достанется. Потоки товаров перенаправятся, и вернуть их назад будет совсем непросто. И так-то в большинстве своем русскими товарами местные купцы торговали, а теперь зачем? Есть Рига и другие русские портовые города, пусть они развиваются. Береговые укрепления разрушены полностью, в груды щебня все превращено, и никто их восстанавливать не кинулся, даже стволы орудий валяются на земле. В ратуше местные толстосумы и прочие власть придержащие задали правильный вопрос, что... Теперь Мемиль станет российским городом, а Иван Яковлевич ответа не знал. Присоединить Восточную Пруссию, скажем, к герцогству Курлянскому было бы заманчиво, но тогда война станет настоящей. Нужно брать Берлин, иначе Мемиль, и тем более Калининг-Тьфу-Кёнигсберг, Фридрих Вильгельм не отдаст. А война сейчас с Пруссией не нужна. У России но не армия разбита на куски. Огромный низовой корпус из 35 тысяч человек стоит на Кавказе. Примерно такой же корпус генерал Ланшефа Ласси ушел в Австрию. Это 70 тысяч человек, и их нельзя снимать с мест. Они нужны там, где есть все до последнего солдата. А с его гвардией захватить всю Пруссию просто невозможно. Опять же, аннексия этих земель вызовет реакцию и Англии, и Швеции, да и остальные страны бросят грызться между собой и объединяться против России. Тут даже сомневаться не приходится. Русские для всех в Европе враги и конкуренты. И если сейчас Англия и Австрия, как бы союзники, то тут ключевое слово «как бы». Пока мы за них делаем грязную работу, они благосклонно кивают, а как только мы потянемся за их кусочком, то забудут все обиды и радостно пойдут всей Европой в крестовый поход против России, и Иран с Турцией подключит, вооружив их и подпитав деньгами. Нельзя пока Мемиль присоединять, а уж тем более Кёнигсберг. Ничего не будет с вашим Мемилем, как был он прусским городом, так и останется. Даже выкуп с вас брать и прочих контрибуций не буду. Отправьте гонца по морю и по суше в окрестности Данцига к вашему королю с отчетом о том, что здесь произошло и о нашем разговоре, это и будет контрибуцией. Только отправьте несколько и разными дорогами, чтобы точно добрались. Да, и отправьте в Кёнигсберг гонца с известием, что русская армия идет на них, и сотворит с их городом то же самое. Пусть лучше без боя сдаются. Тут Иван Яковлевич лукавил. Идти к Кёнигсбергу пока не собирался. Большой хорошо укрепленный город, рано. Пусть созреют для принятия правильных решений. Цель Брехт себе наметил совсем другую. Можно сказать, в противоположном направлении. Чуть выше по течению Немана находился небольшой город с громким названием Тильзит. Событие 17-е. Большинство новых открытий – это внезапно увиденные вещи, которые всегда были рядом. Больше информации. Сюзанна Катерина Лангер. В начале лета 1732 года капитан Мартын Петрович Шпанберг вывел из Охотска три корабли и направился в сторону Курильских островов. Его отряд, состоявший из бригантины Святой Михаил, бота Святой Гавриил, которым командовал мичман Шельтинг, и дубиль шлюпки Надежда под командованием лейтенанта Вальтона отправился на восток почти по прямой. Курильские острова русским мореходам были частично известны. Несколько самых северных островов были описаны в том числе и во время первой экспедиции Беринга. Были и до того обследованы некоторые острова, но казаки и не имеющие точных инструментов моряки нанесли на карты острова только приблизительно. Так правительственная экспедиция под руководством Евреинова и Лужина обследовала Курильские острова в 1720-1721 годах в соответствии с указом Петра и от 1719 года. Тогда были приведены в российское подданство жители четырех Курильских островов, расположенных южнее острова Парамушер, а с двух первых островов казаки уже вовсю собирали ясак, в основном шкурами нерп. Однако в этот поход Мартын Петрович высадиться на острова не смог, только существенно расширили знания о них, описав более полно данный район океана, и нанеся их на карту уже с более достоверными координатами. Высадки помещала погода. Корабли постоянно двигались в густом тумане, и уже на четвертый день бот Святой Гавриил пропал из виду. Ветер все время был приличный, и подойти к островам, минуя многочисленные рифы и мели, да еще в плотном тумане, было проблематично. Кроме того, поспешный выход в море и волны, погубившие большую часть сухарей, заставили Шпанберга отправиться на зимовку в Большерецк на Камчатку. Мартын Петрович, двигаясь вдоль Курильских островов, удивлялся протяженностью этой гряды. На картах, что имелось у него, он давно уже плыл по территории Японии. Горы и леса должны быть за бортом, а там только море с белыми барашками пены на высоких волнах. Пришлось поворачивать, команда начала роптать, и продовольствие с пресной водой почти закончилось. Потом окажется, что он почти добрался до Хоккайдо. Повернули они, обогнув остров Уруб. 3 августа кораблики повернули назад в Большерецк на Камчатку. Там, понимая, что без плоскодонных судов не высадится на острова, команда сразу начала строить шлюп. Нашлась в Большерецке и пропажа, заблудившись в тумане бот Святой Гавриил, пройдя вслед за Шпанбергом половину Курильской гряды, повернул в Большерецк чуть раньше. Курильскими островами их пока никто не называл. Куру – это самоназвание народа айны, которые эти острова населяют. Немцы – немецчина, англы – английские острова, а куру раз, то – курильские. Пока у каждого острова свое название. Даже не так, у открывшего их первыми в 1643 году голландца Мартина Горрица де Фриза одни названия, у открывших их поздние казаков свои, у Шпанберга свои, а у айнов, тем более, свои. И даже Хоккайдо еще никто Хоккайдона называет. Японцы пока зовут его Матмой. Шпанберг хоть и датчанин, а островам давал русские названия. Дьякон, Илья, Красногорск, Нерпичи, Фигурный. При повороте домой командир Надежды лейтенант Вильям Вальтон предлагал идти дальше на юг, предчувствуя близость Японии, но Шпанберг разругался с ним. Люди уже начинали голодать и болеть. В результате Надежда потерялась в тумане, и лейтенант повел ее на юго-запад от Урупа. Вскоре они достигли Хоккайдо, но высадиться тоже не рискнули и отправились вслед за бригантиной в Большерецк. За осень и зиму команде Шпанберга и жителям Большерецка удалось построить 18-весельный плоскодонный шлюп «Большерецк», командиром которого был назначен за неимением настоящих морских офицеров квартирмейстер Эрт. 22 мая 1733 года флотилия Шпанберга уже на 4 судах вышла в море и направилась на поиски компанейской земли, открытой Жуаном де Гамой. Корабли миновали Курильскую гряду и пошли на юго-восток, и вскоре уже плыли прямо над мифической землей. Пройдясь еще южнее и убедившись, что де Гама лжец, корабли повернули на юго-запад к Японии. Вальтон, помня, как в прошлом плавании Шпанберг, не дойдя совсем чуть до Японии, повернул назад, решил плыть сам, и в середине июня ночью опять потерялся, направив свой кораблик, на этот раз бот Святой Гавриил, гораздо южнее. А Шпанберг, проклиная самовольство англичанина, буквально через 2 дня увидел на западе ту самую Японию. Это был остров Хонсю. Высадиться на землю Мартын Петрович не решился, так как навстречу его корабликам вышло более 30 больших и малых лодок и галер с прямыми парусами. Капитан повел свои кораблики к югу. При этом японские суда следовали за ним, не отставая. Только через 6 дней Шпанберг отважился встать на якорь. Японские суда окружили его, а ночью на берегу зажглись десятки костров. Утром же русские моряки увидели на берегу большое поселение с тысячами туземцев, а прямо под бортом крутились огромные черепахи с бочку размером. К архангелу Михаилу с берега стали подплывать торговцы и предлагать рис, табак, соленые огурцы и рыбу. Отдавали они свою продукцию за сукно и стеклянный бисер. А вот тонкую льняную ткань не брали, своей, видимо, хватало. Шелка тоже не брали. Не брали и зеркал, как и ножей. В середине дня к бригантине пришвартовалась большая галера, с которой сошли, видимо, какие-то чиновники. Они низко кланялись Мартыну Петровичу и согласились отведать вина, вот только не понимали ни по-русски, ни по-датски. В команде было полно иностранных моряков, но ни один из европейских языков японским чиновникам был неведом, а само собой японского из отряда Шпанберга никто не знал. Разговаривали пальцами и гримасами. Тогда Шпанберг догадался показать японцам карту, и это не было диковиной для чиновников. Они показали Мартыну Петровичу Японию и Россию, и пальцами указали, чтобы он убирался к себе. Иностранцам запрещено посещать Японию. Только голландцам и только в порту Нагасаки разрешалось торговать. На предложение опять на пальцах Шпанберга отправиться и ему в Нагасаки чиновники энергично замотали головами и снова проложили пальцем на карте маршрут русским прочь от Японии. К этому времени три русских кораблика окружала уже почти сотня японских судов различных размеров. Большинство было маленькими, но и уродливых японских галер хватало. Всего же на этих суденышках было никак не меньше 1000 человек, и Мартын Петрович велел поднять якоря и направился назад в Большерецк. По сути, задание Адмиралтейства он выполнил. Развеян миф о земле Дегамы и найдена Япония. Двигаясь на север вдоль берегов Японии, 3 июля он обнаружил множество больших и малых островов в районе 44 градуса северной широты. И сразу же начались туманы, в которых, понятно, тут же исчез шлюп Большерецк, на который возлагали основные надежды для обследования островов. Опять ни на чем было подходить вплотную к островам. Первый крупный остров Мартын Петрович назвал своим именем – остров Шпанберга. К сожалению, название не прижилось, сейчас это остров Шикотан. Пока длились поиски Большерецка, Шпанберг обследовал все острова Малой Курильской гряды, и Туруп, Кунашир и прочие. Зато на острове Шпанберга нашли хорошую бухту и смогли запастись пресной водой. Там же в бухте нашли следы пребывания человека, костры и кости рыб и животных, но сами люди не показывались. Повезло на острове Зеленый, Кунашир, там они встретили заросших волосами людей с длинными черными бородами, айнов, которых сопровождали огромные черные собаки. Шпанберг попытался расспросить айнов, есть ли у них царь, но языковой барьер и здесь присутствовал. Единственное, что удалось узнать, так это то, что японцам они не подчиняются и, что на соседнем большом острове, Хоккайдо, также живут без всякого царя айны, и только на юго-западе острова есть несколько поселений японцев, с которыми они торгуют. Есть торговля и между почти всеми островами Курильской гряды. Шпанберг хотел привести их под руку государыни Анны Иоанновны, но потом справедливо решил, что приводить в подданство нужно не жителей одного острова, а всю народность, включая и тех, кто живет на Хоккайдо, и сделать он это решил во время третьей более подготовленной экспедиции, имея священника в составе экспедиции. Когда огибали и Туруп, в густом тумане потерялась и надежда. После тщетных попыток найти дубель-шлюпку, Мартын Петрович решил возвращаться в Большерецк. Похоронив в пучине моря 13 человек из экипажа «Бригантины», в том числе и единственного лекаря в их экспедиции, Шпанберг в начале августа прибыл на Камчатку. Здесь, в Большерецке, уже находился отставший святой Гавриил, и вскоре сюда же прибыла и Надежда. Поругавшись с Вальтоном, Шпанберг узнал, что тот тоже побывал в Японии, только гораздо южнее, в районе 37 градуса северной широты. Дальше Вальтон спустился на юг еще на пару градусов и бросил якорь у берегов Японии под 35 градусом северной широты. Вскоре к Гавриилу подошло небольшое японское судно, которое пригласило русских сойти на берег. Вальтон решил принять приглашение и отправил на берег вельдбот с 6 матросами во главе со штурманом Казимировым. Моряки набрали на берегу свежей воды и купили за серебряные монеты немного овощей и риса. Когда вельдбот вернулся с моряками на корабль, Вальтон решил идти дальше на юг. Однако вскоре к нему причалило судно, на котором находился офицер при шпаге и пистолете. Он приказал русским убираться, и Вальтон решил не вступать в конфликт с властями. Он повернул на север и за 2 дня до появления там Шпанберга прибыл в Большерецк. Мартын Петрович сразу же со всей флотилией отправился в Охотск и по дороге написал длиннющий отчет о своем плавании, и по прибытии в Охотск сразу отправил его в Адмиралтейство и стал готовиться к возвращению в Москву за заслуженной наградой. Глава 7, событие 18. Я понял, почему в армии просыпаются в 6 утра. Потому что единственное, что хочется делать в 6 утра, это убивать людей. Руслан Белый. Быстро уйти из Мемеля не удалось. 2 дня проторчали под стенами. В город зашел только Преображенский полк. Нужно было вывести из него всю артиллерию. Медь и бронза нужны, а сами пушки ерунда полная. А многие орудия оказались закопанными под грудами камней и щебня, в которые флот превратил городские бастионы. Пришлось Семену Андреевичу Салтыкову, временно назначенному комендантом города, организовывать с помощью городского совета добровольцев, что рвались завал разбирать и орудия тащить за ворота. Всего насобирали почти 5 десятков орудий всяких разных калибров, из которых Брехт-3 отделил для создаваемого им музея. Не царь пушки, но красивое литье, ничем нашему не уступающее и приличный калибр. Есть на что посмотреть. Пусть в Риге своя кубинка будет. Оружие помимо пушек навезли к воротам массу, несколько тысяч пищалей и мушкетов, почти пять десятков штуцеров, в том числе и арабских. Брехт себе выбрал практически точную копию того карамультука, что у него был в прошлой жизни. Холодного оружия тоже хватало, в том числе и дорогих шпаг и сабель, с красивыми, украшенными каменьями самоцветными, гардами и ножнами. А в городской ратуше нашлись три комплекта полной рыцарской брони, даже для коня. Забрали, понятно, исторический музей тоже в экспонатах нуждается. Потом еще день ждали, пока подойдет второй ингерманландский полк с подводами, чтобы все это доставить в Ригу. Дожидаться, пока те увезут добро трофейное, герцог Берон не стал, двинулся к Тильзиту. Вероятность того, что остатки мимильского гарнизона нападут на ингерманландцев, была нулевой. Город не грабили, женщин не насиловали, из домов ничего кроме оружия не забирали. Опять же, без оружия нападать на полк, пусть и не очень хорошо подготовленный, теми силами, что у мимильцев остались, самоубийство. Тильзит – это советск Калининградской области. Еще 70 слишком лет до того, как Наполеон настучит тут по ушам пруссакам и руссакам. Пока небольшой городок на берегу Немана с предместьем, далеко высунувшимся за стены небольшой крепости. Подошли к городу и встали в километре примерно от стен. Иван Яковлевич хотел выслать парламентера, мол, товарищи, сдавайтесь, изымем все оружие и оставим вас, как было, процветайте. Не получилось. Городишко в десяток тысяч жителей и двумя батальонами ополченцев и регулеров решил дать бой. Со стены прозвучало три выстрела и ядра плюхнулись в лагерь, который только начали разбивать. Одно из ядер, скорее всего от 16-фунтового орудия, попало в фургон, что перевозил порох. Огромное счастье, что рядом кроме двух возниц никого не было. Бабахнуло знатно, палатки, которые успели установить поблизости, сдуло, людей в них находившихся покалечило многих. Брехт про золотые выстрелы слышал, да и сам за столько боев успел их повидать, потому фургоны с боезапасом рядом не держали и в непосредственной близости к ним людей на привале не размещали. И сейчас это спасло кучу жизней. А если бы рядом было два фургона и какой из полков поблизости лагерь разбил, сотнями бы потери считали. А так два возчика, все шесть лошадей и десяток переломов и ушибов. Но миролюбивое настроение у Ивана Яковлевича вместе с дымом от взорвавшегося пороха улетучилось. Пришлось разворачивать из походного положения две роты крупнокалиберных орудия и бить по крепости три часа, пока там не осталось никого живого. А нет, несколько человек все же выжило, вон, даже белый флаг смогли поднять над одним из разрушенных бастионов. Когда высланные на разведку измайловцы добрались до развалин крепости, то из 800 находившихся там защитников здоровыми оказалось всего пару десятков. Еще около сотни были ранены. Все. Остальные так посечены осколками и продырявлены крупными свинцовыми шариками шрапнели, что иногда тела от мундиров отделить не удавалось. Местных опять мобилизовали для похорон убитых и оказания помощи раненым, а измайловцы, раз уж первыми вошли в город, стали собирать оружие всякое разное. Орудие, то, что отметилось золотым выстрелом, тоже оказалось вполне достойным музея. Пусть калибр и невелик, но зато морда медведя отлита просто великолепно. Многие пищали и мушкеты были повреждены, но Брехт приказал их собрать. Стволы вполне могут сгодиться еще для производства пистолей. Да, ему за 3 с лишним года удалось раскочегарить тульские и невьянские оружейные заводы. Построили 2 новых в Коврове и Санкт-Петербурге, но для полного перевооружения 150-тысячной русской армии требовалось несколько лет, как бы не десяток, работы этих заводов. Плюс постоянное применение огнестрельного оружия на учениях и теперь в войне еще в Речи Посполитой и Пруссии потребует замены множества пищалей, мушкетов и штуцеров. Все же железо пока очень далеко от того, что будет в автоматах Калашникова. Сейчас о тысячах выстрелов даже мечтать не приходится. Хорошо, если несколько сотен выдержит. В Тильзите Брехт оружием не ограничился, раз начали палить пруссаки первыми, то пусть за убитых и раненых и за уничтоженный порох контрибуцию платит. Маленький городок, как Данцик, миллион талеров выплатить не сможет. Брехт собрал отцов города и выкатил сумму в 100 тысяч талеров. Народ начал выйти волосы на голове друг у друга рвать. Вот, и замечательно, значит, угадал с цифрой. Смогут собрать. Но гораздо важнее денег было вывезено из 2 заводов. Там были вполне современные станки ткацкие. Немцы изготовляли сукно. А это сейчас второй по значимости товар, что везли в Поднебесную. Ингерман-ладцы получили команду со всем бережением станки разобрать и в Ригу доставить, а в придачу к ним прихватить мастеров, что смогут их собрать по новой и отладить, ну и десяток семей забрали, ткачей, которые на этих станках работали, почти добровольцы. Брехт с ними переговорил и пообещал дома быстро построить под Ригой и хорошей зарплатой обеспечить, и кроме прочего доплачивать за обучение молодых рижан. Слезы и вопли были, когда людей на повозке со скарбом усаживали, но без надрыва, так для порядка. После Тильзита опять не к Кёнигсбергу направились. Этот кусок Пруссии похож на запятую, в этот отросток и двинулись. Первым на пути будет городок Инстербург. Событие 19. Пинта Пота сберегает галлон крови. Генерал Джордж Паттон. Там всего один дневной переход между городками. В хорошую погоду. А погода и до того хорошей не была и не собирались герцогу Берону подарков дарить. Она только хуже с каждым днем становилась. Почему зимой армии не воюют толком в Европе, а сидят на зимних квартирах, как бы перемирие заключив? Да просто все, Европа, особенно северная, всю осень и часть зимы, это чуть не ежедневные дожди. Ружья в такую погоду заставить стрелять непросто, еще сложнее на слабосильных лошадках того времени тащить к месту боев пушки и припасы на телегах по грязи. И раньше не сильно хорошо было с этим до массового применения пороха. Тетива намокала, но это было не столь критично, а вот сырой порох на полке гореть не желал.